«Мы, смертные, должны научиться бояться», — подумал он. «Если мы собираемся играть в эту игру, опасность необходима. Гибель должна быть возможна. Вынуждены играть, вынуждены погружаться глубоко, глубже, глубже в этот океан установок на то, что мы смертны, ограничены, уязвимы, слепы в отношении всего, кроме мелких бурь, доступных нашему разуму. Превращать ложь в непоколебимое убеждение — без всяких вопросов и при всем этом стараться не умереть как можно дольше. А пока мы прячемся от смерти. Понять, почему мы вообще сюда попали. И какая может быть причина называть эту игру развлечением. Да, все настоящие ответы скрыты. Игра заключается в том, чтобы найти их самим среди тьмы ложных ответов, которые находят другие игроки, и они им подходят, но, к сожалению, совсем не подходят нам. Не смейся, малыш. Смертные находят эту игру восхитительной. Так будет и с тобой, когда примешь установку, что ты один из них. Когда Джейми Форбс был курсантом летной школы, им читали лекцию о высотной болезни, которая может случиться при полетах на большой высоте. А может, это вовсе не болезнь, а некий вид высотного сознания захватила его мысль. Ты начинаешь понимать что-то важное, особенное. Этот секрет открывается только если летаешь годами. На Земле вы бы никогда об этом не узнали. Но если вы не соблюдаете правила, вам не позволят играть. Правило жизни номер один в пространстве времени очевидно. Необходимо верить в пространство-время. Всего лишь после нескольких миллиардов установок, касающихся границ четырех измерений, то есть приблизительно, когда вам исполняется 2 дня от роду, подтверждения не заставляют себя ждать. Мы все глубже погружаемся в транс. Я беспомощный человеческий детеныш. Но становимся игроками. А что же с теми, кто передумал, кто решает забрать назад свое согласие с этой планетарной песочной бурей установок? С теми, кто говорит «я личность», «я не ограничен убеждениями этого созданного галлюцинациями мира» и не собираюсь делать вид, будто это так? Эшелон полета 2300. Снизить скорость до 260 в час. Форбс переустановил свой навигатор. Теперь не Арканзас, теперь Понко-Сити, Оклахома. «Никогда там не бывал», — подумал он. «Что ж, скоро буду». Глава 9. «Где у вас книги по авиации?» Букинистический магазин неподалеку от аэропорта в Понко-Сити выглядит многообещающе, так как, похоже, находился на этом самом месте уже лет 80. «То, что у нас есть по авиации, — сказал продавец, — вы найдете. Идите к вывеске «Путешествие» и поверните налево, в конце ряда с правой стороны». «Спасибо». Порывшись на полках, он обнаружил, что у них ничего нет об истории гидроплана, его страсти в настоящее время. Были, однако, 3 превосходные книги стояли рядышком. Редкое издание старого двухтомника техобслуживания самолетов и авиамоторов «Брима» и «Богиса», продававшиеся чудовищно дешево, по $3 за книгу, тогда как реально они стоили по 40, и книга Невилла Шута «Логарифмическая линейка», в которой автор описывал свою жизнь авиаинженера. Полка была на уровне глаз, и когда он достал все 3 книги, образовал солидная брешь. Обычно он пошел бы дальше, но поскольку никуда не спешил, заметил еще одну книгу, втиснутую позади других. Надеясь, что это окажутся гидропланы 20-х годов, он вытащил ее. Нет, не повезло. Это была книга даже не по авиации. «Энциклопедия артистов эстрады» Винстона.